Раз, два, раз, два. Ага, это микс Master Freak из андеграунда. Йоу. Это микс Master Freak из андеграунда. Уличная опера. Йоу. Вы слушаете уличную оперу. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них пришел засветить свою жопу. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них пришел засветить свою жопу. Но мы не о том тут толкуем. Мы хип-хоп с толком, с чувством, с расстановкой. Потому горе от ума, снова не могу уснуть до утра. Хип-хоп — это когда не можешь остановиться. Когда сердце в ритме фанка не устает биться. Когда лирика льется потоком, устал, но манит магнитом прекрасно далеко. Находишь часто себя в этих строках и забываешь, что мир утонул в пороках. В своем отечестве нет пророка, их обычно бьют палками жестоко. Может, завтра тебе зазвонит колокол, потому не жди, пока прилетит сорока белобока. Мысли дают силы жить, бьют электрическим током. Я как токарь, за станком делаю рифмованные заготовки. Тяжелые мысли, как бетонные блоки. Страшные мысли, как серые волки. Опасные мысли, как острые иголки. Думая о хорошем, настройся на поединок. Жизнь состоит из черно-белых картинок. Блики солнца, грев душу, сразу проблем целый замок рушится. Держи в памяти моменты наилучшие. Гони дальше от себя разную чушь. Мой хип-хоп — это отдушина. Спать не дают стихи бессонницы. Она приходит ночью, как обычно водится. Она как волчица за мной охотится. И вот я попал в лабиринт серых слов. Снова до зари не увижу цветных снов. Даже дремота уходит далеко. При тусклой лампе пишу эти строки. Бесконечные уроки, они самые обычные, но как-то поэтично. Ложатся на плечи цинично. Образ в душе нарисовал харизматичный. Спать не дают стихи лирические. Инсомния, мисс, устала от одиночества. Решила взять в плен любви своего творчества. Я покорился, и вдруг ожили эти строки. Они как мировой океан глубокие. Они чуть-чуть одинокие. Но это не спорт и не средство для заработка. Это просто мысли вслух, не по контракту. Я свободный МС, без лейбловых контрафактов. Лихо отбиваю такты, ухожу во свояси. Пока ты там с микрофоном поясничал, я просто круги на джемах прокачивал. Брейкинг тусы, где знают настоящего хип-хопа вкус. Нечастый гость на 100% эксклюзив. Проеду по мозгам, как бульдозер. У меня рифм, целое озеро. Ты не выпьешь все сразу, не откачаешь дренажной системой. Мисс рэп-инсомния — моя первая главная проблема. Она мешает мне жить, но не могу ее заставить прекратить. Догорает в комнате свеча, капает на мозг горячим воском. Но эти рифмы без мишуры и лоска. Еще один седой волос упал на пол. Еще один больной душой и неходячий вдруг встал и пошел. Его пробрало, прокачало, я сотворил чудо. Мои мысли благословил сам Будда. Мы обязательно услышимся с вами в эфире рано утром. Даже если мисс Инсомния будет держать меня в плену своих любви обильных дум. Я приглашаю, пойдемте погуляем в третьем храме наобум. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них пришел засветить свою жопу. Но мы тут не о том толкуем, мы хип-хоп с толком, с чувством, с расстановкой. И потому горе от ума, снова не могу уснуть до утра. Cool Nation in the house, Bob Bob's in the house, Lou Bob's in the house.